или какого-нибудь тэквондо, они бы поубивали друг друга. Все знали, что на закрытие приедет сам, и подойти к служебному входу дворца было не проще, чем к парадному подъезду рая. Обеспечивало безопасность Коржаковское управление охраны президента. Я понял, что и думать о встрече с Сашкой смешно. Меня погнали как собаку. Ражий охранник посмотрел мое удостоверение, снисходительно усмехнулся и лениво обронил: «Ну, нет, подполковник, здесь это не пляшет». Я собрался послать их всех так далеко, куда ни один чемпион мячик не забросит, но кто-то похлопал меня по плечу. Я повернулся. Да, это Толик, Сашкин водитель и телохранитель. Александр Игнатьевич велел проводить. Не знаю, какую ксиву предъявлял охране Толик, но он нас беспрепятственно пропустил через все кордоны. Толик провел меня по всем коридорам до комнаты отдыха. Здесь в весьма комфортной обстановке отдыхал Сашка и работал. Разговаривал с каким-то нарядным толстяком, строго втолковывал ему, поблескивая линзами модных очков: «Ты только не смеши меня и не лезь к ним с рассказами о своем достатке. В отличие от вас, богачей домотканых, они миллиардеры настоящие, у них налей как дырок в сите. Ладно, ступай, я с тобой свяжусь». Толстяк выкатился вон, а я сердито спросил Сашку: «Интересно знать, а ты-то сам как попал сюда?» «Я?» — удивился Серебровский. «Я, можно сказать, хозяин этой гулянки. Я спонсирую все это безобразие. Ну, хватит. Пойдем на трибуну. Сейчас появится президент. Мы должны быть на месте». В коридоре за дверью нетерпеливо перетоптался охранник Толик, который недовольно бормотнул: «Александр Игнатьевич, ядрёно ваш, опаздываю, быстрее!» Рысью двинулись по коридору до двери с надписью «Ложа А». Мы уселись на стулья у барьера, болтливый Толик сообщил: «Я за дверью». И я понял, что толкучки в нашей фанерной пещере «Ложа А» не предвидится. Гомон, крики и аплодисменты перекатывались по рядам, и отсюда амфитеатр казался мне похожим на огромный улей, полный хорошо знакомыми между собой трутнями. В нумерованных сотах они собирали яд. Трутни не интересовали подробности теннисной битвы на корте. Они глазели друг на друга, оценивали, кто с кем, и кто в чем, и кто где. Я толкнул Сашку в бок: «Алю, я теннис не люблю. Я больше по части футбола». В зале заорали. Видимо, кто-то из игроков выиграл или досадно проиграл. Мне это бим-бом, как по барабану. Сашка придвинулся ко мне и спросил негромко: «Как у тебя дела с Джангировым?» «Не знаю», — растерялся я. «Наверное, пока ничья. У него игра с гандикапом. Я не знаю, какая у него фора. Часть его бойцов мы перебили и похватали. Я довольно плотно сижу у него на загривке, он сейчас мало что может сделать». Сашка кивнул, усмехнулся: «Я думаю, что тебе только кажется, что ты сидишь у него на загривке». «Почему?» — удивился я. «Ты помнишь, чем занимался раньше мой шеф безопасности?» «Да, конечно. Он был зампред комитета». «Точно. Как ты догадываешься, эти люди никогда не уходят на покой и не утрачивают связей». «Я догадываюсь. Я хотел, чтобы он встретился с тобой и поговорил, — сказал Сашка.